Глава 12. Божественная обольстительница очаровывает Шиву. Блаженный сын Бадараяны Вьясы сказал: «Итак, приняв женский облик, Всевышний прелестью своею обезоружил демонов и напоил богов животворящим нектаром. Прознав о столь чудесном событии, Всеблагой Шива сел верхом на своего быка и вместе со своей супругою, красавицей Умою, а в окружении бесов и призраков отправился в обитель Мадхусуданы, разрушителя сомнений, дабы лично взглянуть на его женский образ. Всевышний великодушно приветствовал Шиву и его спутницу. В ответ Всеблагой поклонился Вседержителю и, расположившись у его стоп, молвил с улыбкой. «Великий Бог сказал: «Мой повелитель, тебя называют царем царствующих, вездесущим, владыкою творения, высшую движущую силою, всеобщей душою и причиною всех причин. Ты первое и последнее слово мироздания, начало, середина и конец бытия. Все сущее многообразие есть качество твоего «я». Ты изначальная мысль о себе. Ты безусловно сущий, нерожденный, неизменный и неувядающий. Твоим стопам молятся мудрецы, желающие блага себе и ближнему. Твоим стопам молятся и те, кто вовсе не имеет желаний, и те, кто связан условностями мира, и кто свободен от всяких условностей. Ты неизменная истина, ты единое целое в себе, неиссякаемый и неуничтожимый. Ты блаженство вне скорби. Тебе присущи все качества в бесконечной степени. Ты все и вне всего. Ты причина появления и становления, причина бытия, небытия и перехода одного в другое. Ты душа жизни и высший ее повелитель. Ты, от кого зависит существование всех и каждого, сам совершенно самобытен. Ты бытие и небытие, и ты вне двойственности. Единый ты многообразен, как золото во множестве изделий. В тебе соединяются все противоположности, кое невежеству мнятся противоречиями. Суть твоя одна, образы различны. Ты создатель, ты произведение и ты содержание. Для одних ты неразделенная безмятежность, для других — высший закон, для третьих — несусветное существо вне бытия и небытия. Четвертые полагают тебя обладателем девяти сил. Есть и такие, кто видят в тебе непревзойденного неотразимого, в высшей степени произвольного самодержца. Не я, ни Творец, ни вечно просветленные мудрецы во главе с Маричи не в силах устоять пред твоею обманчивою природою. Что говорить о демонах и прочих смертных, пребывающих в возбуждении и помрачении, если мы, властители Вселенной, неизбежно обманываемся относительно тебя и твоих путей? Разве способны они увидеть тебя в истинном свете? Вездесущий, ты свидетель деяний и помыслов всех существ, ослепленных иллюзий и прозревших. Пред твоим взором происходит сотворение, сохранение и разрушение. Словно пространство, что пронизывает собою предметы и пустоты между ними, ты пребываешь в сердцах тех, кто ищет рабства и кто ищет свободы. Я видел тебя во многих обликах и с разным нравом, и всякий раз ты не сходил в сотворенный мир в качестве обладателя. Но ни разу ты не являл себя в виде женщины, предмета обладания. Скажи, чем очаровал ты демонов настолько, что ради мгновения быть с тобою они отказались от блаженного нектара бессмертия? Святой Шука сказал: в ответ на просьбу носителя трезубца, Господь Вседержитель, едва улыбнувшись, молвил. Всевышний сказал: действительно, я принял женский облик, чтобы чарами своими и ласковыми речами околдовать сынов Дити и отобрать у них напиток бессмертия, предназначенный в употребление богам. Коли желаешь, я явлю тебе тот же облик, но знай, в ком есть хоть капля желания обладать, тому не устоять пред его чарами. Блаженный Шука сказал: после этих слов Всевышний исчез, а Шива и его госпожа остались наедине, оглядываясь по сторонам в поисках владыки. Неожиданно в сини розовой дубравы, освещенный светом занимавшегося дня, среди разноцветных трав Шива увидел юную деву в белом платье с золотым пояском на тонком стане. Точно порхая над землей, она играла с мечом, подбрасывая его к небу и снова ловя на лету. Гибкий стан девушки, казалось, вот-вот переломится под тяжестью цветочной гирлянды, прикрывающей высокие упругие чаши грудей, которые трепетно вздрагивали, едва она касалась земли своими нежными кораллово-розовыми стопами. Большие глаза ее искрились улыбкой и живо ловили движение меча. Все ее кроткое личико улыбалось. Улыбались губки, улыбались ямочки на розовом бархате щек, на котором рисовались замысловатые узоры теней, отбрасываемых золотыми сережками и черными кудрями. Правой рукой она задавала движение мечу, левой поправляла волосы, непослушно разметавшиеся по лицу, или придерживала развивающиеся на ветру одежды, едва скрывавшие ее манящие округлости. Точно завороженный, Шива смотрел на дивное существо. Воображение его рисовало сладострастные картины. Ничто в целом свете Ни жена, ни свита, ни ученики более не существовало для владыки мира, кроме этой прекрасной незнакомки, что мельком поглядывала на него. Неожиданно, когда она вновь протянула руки к мечу, легкий порыв ветра сорвал с нее воздушные одежды, обнажив всю ее девственную красу. Взгляд ее, смущенный и невинный, остановился на Шиве, и он по мужскому обыкновению решил, что дева желает принадлежать ему, и только ему одному. Сгорая от нетерпения, властитель трех миров бросился к девице, чтобы заключить в любовных объятиях. Изумленная Ума не успела вымолвить слова, как ее дорогой супруг, безумный, с блаженной улыбкой на устах, очутился на опушке рощи. Обнаженная красавица смущенно улыбнулась, но не подалась навстречу, а спряталась за дерево, не сводя любопытного взгляда со своего обожателя. Сгорая от возбуждения, Шива последовал за ней и в следующий миг увидел ее уже за другим деревом, увлекающую его все дальше в лесную чащобу, точно слониха влюбленного друга. Настигнув беглянку, великий бог схватил ее за прядь волос и пылко притянул к себе. Ее стройное тело с гибкой талией змеей извивалось в движениях, черные волосы ее разметались по лицу. Наконец, широкобедрой деве, истинному воплощению внутренней природы Всевышнего, удалось выскользнуть из цепких объятий первейшего бога, и она устремилась прочь в глубину леса. Гонимый похотью, точно врагом с поля брани, возбужденный Шива мчался за женским образом Господа Вседержителя. Не в силах совладать с собою, владыка миров на бегу испускал семя, точно готовый к соитию слон, не могущий настигнуть свою подругу. И в тех местах, где проливалось бесценное семя Всеблагого Шивы, образовывались копища золота и серебра. Ослепленный, Шива мчался за образом своей похоти. По берегам рек и озер, мимо лесов и горных гряд, где с мыслями о нем предаются покаянием блаженные отшельники. И только когда растратил все свое семя, повелитель мира осознал, что стал жертвою прелестного наваждения, созданного обманчивую силою Всевышнего. В тот миг Шива понял, какое расположение он, великая душа, занимает по отношению к душе всеобщей, и нисколько не смутился и не огорчился тем обстоятельством, что стал жертвою великого обмана. Скоро господин мира вернулся в свое привычное состояние благодушия, а всемогущий, победитель сомнений, довольный отсутствием чувства стыда у Шивы, сменил свой женский облик на первоначальный. Всевышний сказал: «О первый из богов, хотя ты поддался сиюминутной страсти, тебя по праву чтят как воплощение постоянства, невозмутимости и неомраченного разума. Воистину, ни одно существо, кроме тебя, не способно избежать последствий зачарованности моей внешнею природою. В отличие от тебя, прозрев от одного наваждения, похотливые живые существа тотчас становятся жертвою следующего. С помощью своей обманчивой силы я создаю окружающий мир, полный образов и качеств, которые перетекают одно в другое, движимые временем, что тоже есть наваждение. Блаженный Шука сказал: «Удостоившись похвалы Всевышнего, чью грудь непременно украшает Шривацца, знак благой удачи, Господь Шива в почтении обошел вокруг своего повелителя и с дозволения последнего вместе со свитою вернулся в свою обитель. Там, в святилище благодати, великий разрушитель обратился к своей вечной супруге, которую просветленные мудрецы почитают за самую матушку природу. Госпожа моя, так действует обманчивая сила высшего обладателя, совершенного мужского существа. Даже я, управитель вещественной природы, принял его за предмет обладания, хотя ни на миг не переставал всецело быть в его власти. Помнишь, однажды, когда я прервал свои раздумья, ты спросила меня, о чем я размышлял долгие тысячи лет? Так вот, я думал о нем, предвечном существе, недоступном для разума и не подверженном действию времени. Блаженный Шука молвил: «Государь мой, я поведал тебе о величии царя царствующих, который в пору пахтания молочного океана держал на спине Исполинскую гору, кого просветленные мужи величают держащим грозный лук шарангу. Всякий, кто внемлет рассказу о чудном пахтании молочного моря, добьется успеха во всех своих начинаниях. Рассуждение о свойствах и нраве Всевышнего — верный способ покончить с суетными тревогами и прервать порочный круг перерождений. В облике прекрасной девы Всевышний помутил разум демонов и отдал напиток бессмертия их заклятым врагам. Я склоняюсь к стопам великодушного повелителя, исполняющего все желания своих верных рабов».